Глава третья. С удивлением, оглядев уже показавшего спину соседа, мы быстро переглянулись с оставшимися в комнате ребятами и подорвались со своих мест. Лицо, глаза и мимика Юры сумели внушить любопытство даже мне. Выбежав в холл нашего этажа, мы проследовали вслед за остальными ребятами, сбегавшимися на звуки возгласов и разговоров на лестничную площадку, окна которой выходили на задний двор нашего жилого комплекса. Растолкав плечами ребят и выглянув в окно, я опешил. Ожидал увидеть драку, снегопад весной, что в наших краях далеко не редкость, и даже открывшийся разлом. Но все оказалось более загадочно, хотя с последним я почти угадал. «Я не понял, что она здесь делает?» Ответом в голове была звенящая тишина. «Боба, какого черта?» Настойчиво произнес я ментально. Сумбурные объяснения колючего запутали меня окончательно. Мне показалось, что Ёж впервые на моей памяти волновался и даже переживал. «Черт!» Сухо бросил я вслух себе под нос, наблюдая, как в сторону Бибы спешно направляется целых два отряда нашей охраны, поднятой по тревоге. Очевидно, что заметили ежиху не только мы с ребятами, но и те, в чьи обязанности это как раз и входило. Убьют же. Однако моим переживаниям, к счастью, не суждено было сбыться. «Вау!» – разом воскликнула толпа детей, прилипших к окнам. Биба неспешно изучала территорию заднего двора нашей школы, периодически принюхиваясь к чему-то возле земли. Но едва бойцы школьной охраны попытались окружить колючую, как она своим фирменным и невероятно скоростным движением преодолела едва ли не сотню метров, оставляя далеко за спиной опасных одаренных. Дальше наблюдать за этим представлением я уже не стал. Стараясь незаметно для толпы покинуть место общего сбора, я приказал Кале переместить меня на этот, будь он не ладен, задний двор. И едва это произошло, Биба, будто почувствовав нас, практически в мгновение ока оказалась прямо передо мной. «Кале, вытаскивай нас отсюда подальше!» – успел бросить я, прежде чем демоница перетащила нашу тройку куда-то на опушку ближайшего леса. Можно было и сразу ее попросить перенести Бибу, а следом и нас подальше от школы. Но в голове возникали небезосновательные сомнения, что колючая демоницу может и не признать. Поэтому пришлось аккуратно, используя давно известные и нередко самолично созданные слепые зоны камер видеонаблюдения, переместиться к ежихе навстречу. «Ты что здесь делаешь?» – моментально спросил я вслух, стоявшую напротив глыбу с иголками. Та традиционно изъясняться нормальным человеческим языком себя утруждать не стала. Вместо этого отправила мне посредством ментальной связи самый настоящий спам картинок. Причем их было так много, что я уже во второй раз за вечер опешил и ненадолго завис, прокручивая в голове несколько десятков мыслеобразов. Слава небесам, что Боба был не такой болтун и в основном общался кратко и лаконично. Из того, что я понял и удалось таки перевести, выходило следующее. Первое, Биба была рада меня видеть. И второе, ей срочно нужен Боба. А еще я, кажется, должен дать ему отпуск. «И ты только ради этого прямо сюда, в школу пришла?» Опрометчиво воскликнул я. Взгляд, которым меня следом одарила громадная ежиха, резко изменился с приветливого на недовольно агрессивно непонимающий. В стиле, в смысле, только ради. «Ну ладно, не надо так», – поспешно добавил я, приказывая колючему появиться. Ежачьих нежностей нам с ухмыляющейся демоницей пара являть не стала. Боба окинул меня несколько печальным и отстраненным взглядом, после чего направился в мгновенно открытый уже вновь довольный ежихой разлом. Как-то все так быстро и неожиданно произошло, а затем так же закончилось, что я еще полминуты задумчиво смотрел в точку, где недавно закрывалась аномалия. «Ты что-то поняла?» – повернувшись к Кале и поморщившись, спросил я. «Конечно, господин». «И?» «У них брачный период наступил», – как само собой разумеющееся произнесла демоница. «Да уж». Почесав затылок и немного подтоптавшись на месте, я скомандовал возвращение в школу. И это было весьма вовремя. Как оказалось, по тревоге подняли не только дежурные отряды служебной охраны, но и вообще всех. В частности, наша куратор уже была на этаже и командовала строиться, чтобы нас всех пересчитать. Успел я в самый последний момент, выбегая из своей комнаты и присоединяясь к общему строю под любопытные глаза Степы. Остальные, похоже, моего отсутствия не заметили. Стоило отметить, что благодаря какому-то механизму все окна жилого корпуса и, как выяснилось, немного позже всей школы были перекрыты защитными металлическими щитами. Пересчитав нас два раза, Анастасия Викторовна поднесла рацию к губам и четким голосом произнесла: «Блок 5-1. Мои все на месте. Без происшествий». «Принято!» – раздалась ей в ответ. Куратор была как никогда серьезна и внимательна. Женщина еще с минуту нас пристально оглядывала, параллельно прислушиваясь к звукам на улице, после чего, кивнув собственным мыслям, нарушила тишину. «Сейчас спокойно расходимся по своим комнатам. Двери в них, как и в секции, не закрываем. Я буду здесь». Кивком головы, указывая на кресло возле входа на этаж, бросила женщина: «При малейшей опасности следует вернуться сюда же, в холл. В целом, я вас успокою. С мест докладывают, что на улице все тихо и спокойно. Поэтому постарайтесь уснуть и выспаться. Вопросы?» «Что это было?» Одновременно вырвалось из уст сразу двух старшеклассников. Помимо нашей секции, где жили мои одногодки, были еще три, где нам компанию составляли ребята с 6 по 8 класс. «Вы все сами видели. Предположительно, где-то недалеко произошел небольшой пробой». Оглядев нас еще раз, женщина скомандовала отбой и направилась к месту своего дежурства. Дверь на этаж была уже давно заперта. Утром следующего дня мы уже могли наблюдать привычное небо из своих окон. О вчерашней тревоге и в целом произошедшем не напоминало абсолютно ничего, кроме одного. Бесконечные разговоры и обсуждения увиденного на каждом углу. В столовой, на переменах, на уроках и даже на полигоне. Везде только и судачили о громадной игольчатой твари с красными глазами. Вообще, описания Бибы частенько менялись в зависимости от фантазии рассказчика, но общие впечатления были примерно у всех одинаковы. Она была огромная, страшная и невероятно быстрая. Я все это слушал вполуха, больше наблюдая за суетой охраны и прибывших еще вчера военных. Последних с ночи пока не уменьшилось, но учитывая отсутствие каких-либо угроз и опасностей для обучающихся, скоро они все должны успокоиться и разъехаться. Пока я обедал и считал ворон за окном, не участвуя в общей дискуссии, не заметил, как внезапно в столовой наступила тишина. Подняв глаза, я с большим неудовольствием обнаружил, что в помещение вошел никто иной, как директор нашей школы. «О, черт!» Вяло бросил я себе под нос, отворачиваясь в противоположную сторону. За прошедшие несколько лет у меня с новым директором сложились довольно сложные и весьма своеобразные отношения. Наша война длилась уже 3-й год, и никто не собирался сдавать позиции. Тимофей Степанович с честью прошел через все мои испытания пургеном, а также прочувствовал на себе ряд других пакостей, частенько происходивших с ним после конфликта со мной. Теперь мужчина не ел и не пил в школе от слова совсем, смотрел, куда садился и куда наступал, а также никогда и ни при каких обстоятельствах не снимал с себя барьер. В то же время мне все это тоже даром не проходило. Нет, Тимофей Степанович не жаловался ни князю, ни кому-либо другому. У него хватало сил, опыта и воли справиться самостоятельно, отчасти даже со мной. Едва заприметив меня, он незамедлительно взял прямой курс в сторону нашего стола. «Обломов, вижу, ты доел?» Остановившись напротив, произнес мужчина. «Еще нет!» Уставился я на стоявшую передо мной пустую тарелку и следом же принялся медленно и не спеша допивать остатки компота. «Вставай! Предъяви к осмотру рукава и воротник!» Не обращая внимания на мои действия и слова, безапелляционно произнес он. Подобный цирк разыгрывался здесь далеко не впервые за эти несколько лет. Правда, если исключить мое имя, то жертвами директора обычно выступали ребята из старших классов, в том числе и взорвавшиеся благородные, опрометчиво решившие, что нарушения школьного устава могут им сойти с рук. Среди ребят помладше частым героем в подобных сценах выступал в абсолютном большинстве случаев только я. Порой это настолько мне надоедало и раздражало, что я всерьез размышлял о том, чтобы плюнуть на все и покинуть эту школу. Но потом до меня не без помощи Кали дошла запись разговора Тимофея Степановича с женой. Там он ей после очередного этапа обострения отношений со мной поведал, что буквально грезит тем днем, когда я свалю из его школы. Естественно, такой подарок этому старому хрыщу преждевременно я дарить не собирался. Уж не знаю почему, но эта информация будто дала мне новых сил, и я запретил себе даже думать о побеге. Пусть сам уходит. Побег, кстати, как таковой им бы и не являлся. В один из дней 2 года назад, когда наши отношения с директором были на одном из пиков накала, об этом прознал граф Белорецкий. Он тогда как раз был с инспекцией в школе и не преминул возможностью немного со мной побеседовать. И когда по его инициативе зашла речь об этой ситуации, он мне отчетливо дал понять, что руководство школы, своих педагогов и кураторов я обязан слушаться. Неуправляемый ученик им здесь совсем не нужен. Это дурной пример для остальных, как минимум. В общем, я был волен уйти в любой момент, если того пожелаю. Каких-либо обязательств на мне нет и никаких претензий род Белорецких ко мне иметь тоже в таком случае не будет. Но если уж решил остаться и учиться, то должен подчиняться общим правилам и школьному уставу. Что тут возразить-то? Жаловаться? Нет, это было не в моем стиле, не так воспитан. Оставалось только либо реально уходить, либо принимать вызов и воевать, превозмогать и не ныть. И, как уже сказано выше, выбрал я именно второе. «Чудо какое-то!» – делано восхитился он, поджимая губу. Придраться директору тут было совершенно не к чему. Рубашка блестела еще с вчера. «Но, видимо, натура все равно берет свое, да? Это что такое?» Указывая на запачканную штанину моих брюк, невольно добавил он. «Все же что-то нашел». Об стол тиранулся. Сухо и с трудом скрывая раздражение, бросил я, оглядывая небольшую грязную серую полоску на ноге, при этом сказав абсолютную правду. За чистотой своей одежды, в особенности рубашек, мне приходилось следить с особой щепетильностью. Этот демон в человечьем обличии останавливал меня где увидит и первым действием крайне придирчиво проверял мою опрятность. Длина волос, ногтей и их чистота. Следом состояние одежды и опять же ее чистота. Но самое главное, если вдруг у него к чему-то выходило придраться, то результаты осмотра он комментировал так громко, что это все становилось неприятным достоянием общественности. Одним словом, прилюдно позорил и высмеивал. С другой стороны, если у меня с этим никогда ранее проблемы так не было, так как и баба Маша хорошо воспитывала, да и прошлая жизнь научила следить за личной гигиеной и опрятностью внешнего вида, то вот у некоторых детей в самом раннем возрасте отношение к таким вещам было порой совершенно наплевательским. Это, кстати, было первое, с чем воевали наши кураторы и что проверялось на утренних осмотрах в начальной школе. А вот после началки нам решили дать побыть немного более самостоятельными, и осмотры стали проводиться значительно реже. Тут-то и стали вылезать дефекты воспитания. Некоторые ребята стали этим пользоваться далеко не лучшим образом, потакая призывам собственной лени. В общем, Тимофей Степанович с ними боролся очень успешно, хоть и методы у него были довольно спорные. Ну и мне прилетало, если вдруг где-то что-то недосмотрел. «Или просто не следишь за чистотой своей формы», – в тон мне ответил Тимофей Степанович. Я лишь вздохнул полной грудью, не желая продолжать этот бессмысленный диалог. Чем оно все кончится, мы наперед знали оба. Он придумывает мне наказание, которое я выполняю, а сам потом как минимум неделю входит в режим повышенной боеготовности и осторожности. Так я и думал. После занятий вернешься в столовую и протрешь все эти столы, чтобы на будущее у тебя таких глупых отмазок больше не было. Отвечать директору я ничего не стал, на что тот, удовлетворенно кивнув, развернулся и направился дальше со своей внезапной проверкой. Что же касалось реакции моих друзей, сидевших рядом за столом, то все просто. Они к этому уже давно привыкли. Алина, правда, первое время, раздосадованная несправедливым, на ее взгляд, отношением директора ко мне, пыталась без моего ведома жаловаться отцу. Но граф девочке дал четко понять, что методы работы Тимофея Степановича, а самое главное, ее результаты полностью удовлетворяют высшее руководство клана, и посоветовал ей самой вести себя подобающе, а также передать этот совет мне, что девочка соответственно и сделала. Поэтому сейчас она могла разве что беспомощно дуть щечки и недовольно бухтеть себе под нос. «Кали, чего такого мы ему еще не делали?» Злобно побуравив в спину директора, ментально спросил я –